Не плакала ли эта женщина? Вот теперь действительно пришел в их переулок вечер. Темно было, хорошо, что темно. Никто тебя не станет разглядывать, веселый ты, нет ли темнота. Только и свету, что фонарь яркий у милиции, да фонарь далекий у выхода на Сретенку. А окна в домах темны или в синеву отдают. Там, значит, смотрят сейчас телевизор. Ну, просто синяя пустыня, а не переулок. Все у телевизоров или возле своих баб, а бабы эти, все они одинаковые, все, ей-богу. Отчего-то полегче стало у Геннадия на душе. Это от того, что повзрослел он за нынешний день лет эдак на 10. Мы с молоду ведь впечатлительные, а потом черстветь начинаем, благодаря его величеству жизненному опыту. Преподал ему нынче этот опыт урок. Один, другой, набил на лбу шишки. Что ж, ну что ж, а друзья у него есть, парни эти родные у него есть, куда ни глянь, в какой дом ни взойди. Они есть, есть. К ним сейчас надо идти. Они не свинтят, они надежны, проверены. С ними проверено. Куда податься? К кому? На Сретенке, сразу за углом, барчик крохотный недавно возник. Вот туда, в этот барчик. Если ребята при деньгах, они там. Если их там нет, вмиг соберет, кого с улицы, выкрикнув, кому позвонив. Есть, есть у него двушки, целая пригоршня. Ах вы, двушки проклятые! Нет, чтобы прозвенеть вам в кармане, когда шел к бабе. Вот эти вот четвертные, они все время хрустят, напоминают о себе. Сейчас он их разомнет у стойки, допросились. Кое-кто из друзей оказался в баре, вон сидят, пригнувшись к столику, о чем-то секретничая, голова к голове. А какие сейчас у них секреты, известны их все секреты в данный момент? Где бы раздобыть бутылочку в вечернее время? Да как бы ее тут тайком от барменщика разбить по стаканам? Вот и все тайны, вся печаль в три головы. В баре, как известно, водку не продавали, а коньяк, как известно, штука дорогая. Не вглядываясь, кто да кто за столом, а в баре, как положено, полумрак стоял, огоньки светильников лишь тени бросали, а не свет. Геннадий подошел к молодой, но очень уж толстой женщине за стойкой, шепнул ей, таясь от приятелей, лицо отворачивая от их столика. «Сестричка, две бутылки коньяка, какой подороже. И вон те бутербродики черным у тебя вымазанные». «Рехнулся, братик?» — тоже шепотом спросила барменша. «Подороже. Это четвертной за флакон. Кишинев. 10 лет от роду. И с икоркой они ведь не дешевые?» Геннадий молча выложил на стойку свои четвертные, стиснул, хрустнул ими, развел, чтобы убедилась, считала, сколько их у него. «О!» — барменша уважительно глянула на Геннадия, но тотчас и пожалела парня. «Ты чего, откуда? Не натворил ли бед?» «У меня тетка есть родная, Вера Андреевна. Вот она меня и спросит, раз спросит. Сестричка, еще яичницу сооруди. Из целого десятка. По делам, знаешь, плачу. Трое, пятеро». «Да что, какая с тобой беда стряслась? Все у меня в порядке, не страшись, не на краденое гуляю. Будет яичница?» «Разве что из своих припасла для дома десяточек. Отлично, и разбей их. Раскали окрай сковороды. Лук есть зеленый, а брынза? Вдруг да и брынза у тебя есть, припасенная для дома. Учти, плачу в пятикратном размере». Свихнулся парень. «Лук есть, и сыр найдется. А вот уж брынзы, господин капиталист, не запасла, виноват. Хорошо, пускай будет сыр. И быстро, быстро». Геннадий схватил бутылки и тарелку с бутербродами, крадучись, сделая вид, что идет не к их столику, сперва спиной двигаясь в сторону приятелей, вдруг обернулся и со стуком лихо выставил перед ними на стол свои царские дары.